Глава 9. Я не родился с золотой ложкой во рту. Да, мой отец был военным, мы жили выше среднего уровня, но он рано погиб, а после мать работала обычным бухгалтером на заводе и тянула меня и мою крошечную сестру Машу. Я никогда не бедствовал, но и роскоши не видел лет до 27 точно. Все, что я имею, я заработал сам. Да, часто с кровью и со сломанным носом. Но поначалу иначе просто не получалось. Я собирался поступать в универ, но в итоге пошел на ринг. Мне были нужны деньги. Машка часто болела, мать уже не вывозила, и выбор был очевиден. Я чувствовал себя обязанным и пытался обеспечить семью. А потом была армия, из которой я возвращался полным надежд, но меня ждали похороны. Сестра тогда училась в 9 классе, и её подсадил на иглу один уёбок. Местный дилер Назар Мамаев, который барыжил наркотиками и десятками косил молодежь. Я убил его, но сестру было уже не вернуть. Я приехал слишком поздно. Я пытался помочь, засунул Машку в лучшую клинику, какую мог себе тогда позволить, но у нее была крайняя степень зависимости. Ее трясло и лихорадило. Кожа приобрела синеватый оттенок. Ни хера не помогало. Капельницы, таблетки, сестра таяла на глазах. Мать с ума сходила, у меня тупо не было возможности вывести ее за границу, дать лучшее лечение. У меня было пусто за душой. Я был никем и ничем, умел только драться. По факту просто ноль без связи и без власти. Я был беспомощным, как грёбаный слепой щенок, пока моя маленькая сестра погибала. Мать вовремя не заметила, а зависимость развилась очень быстро. Дурь сожрала суть здоровья и психику. Маша за считанные дни. Последние сутки сестра никого уже не воспринимала и умерла у меня на руках. Ее сердце не выдержало. Мать не вынесла горя и вскоре вышла в окно. Она себя не простила за то, что не доглядела, и ей было пофиг, что у нее еще остался я. Так я похоронил их обоих в течение месяца и остался один. Как сбитый пес без маяка и ориентира. Спас меня Фари. Он вытягивал меня и отдирал от пола. Это он не давал мне сдохнуть от запоя и залезть в петлю. Я знаю Фари еще со школы. Ребенок иммигрантов. Эдик даже пары слов не мог связать поначалу, но все же мы сдружились. Фари всегда думал на 10 шагов вперед. Таким же он и остался. Соловей потянулся позже, когда я уже дрался как черт в боях без правил. Он тоже выходил на ринг. Мы были противниками. Но после начали биться не против друг друга, а против других. Свои первые деньги мы заработали крышой мелкий бизнес. По факту это было не что иное, как рэкетирство. Потом был брак. С дуру по молодости. Я хотел чем-то заткнуть эту дуру. Новая семья и все такое. Но идея оказалась бредовой. Брак был неудачным. Любить мы не умели, хранить верность в 25 лет тем более. После этого я зарекся больше ввязываться в это дело. И мне было заебись, но денег все же было мало. Власти вообще не было, а нас почти никто не знал. И нас никто не уважал, потому мы с Фари начали включать голову и работать не только кулаками, но и мозгами. Так появился Прайд. Моя новая семья, которую я формирую сам. Это наша безопасность, наш круг доверия. Здесь только свои, и нас это устраивает. Мы сделали это сами. Я не помню, чтобы за первые 10 лет мы хоть раз с Фари брали отпуск. Этого просто не было. Нам было не до того, мы поднимались по этой невидимой лестнице, доказывая, кто тут настоящий хозяин города. Толком без связи влиятельных родителей держались на одном только азарте. Сначала было сложно. Молодых и голодных нас не воспринимали, но мы успешно доказывали, что сильнее, умнее и агрессивнее всех. Подняться туда, где я сейчас, нельзя, оставаясь белым и пушистым. По правде, наши руки по локоть в крови, хоть ее уже не видно под белыми манжетами. Когда Бранда подрос, мы взяли его к себе. Он тоже часть семьи, часть Прайда также, как и Ганс, Моника и Вера, которая нас подкармливала еще тогда, когда мы были голодными ничейными зверями. Чародей, Гафар, Святой, Шах, Бакиров — они уже не часть Прайда, но товарищи. Некоторые из них мои должники, а некоторым я сам должен. Я их всех знаю, я с ними рос. С кем-то дрался, с кем-то просто делили территорию. Я наращивал связи постепенно. И теперь это здорово выручает. Но вместе с приятелем я также наживал врагов. И чем выше теперь я поднимаюсь, тем больше народу хочет бросить сырую землю на мой гроб. Эта девочка с переливающимися глазами сирени — проблема, дитё, головняк. Она начала чудить уже в первый день, и я сразу пожалел, что не сплавил ее королю. Дарья, Даша. дерзкий воробей с запахом пьяной вишни. Ей было жалко цветов. Я такого бреда в жизни не слышал. «Ну что за если? Кого я вообще в клуб взял?» Ее большие глаза были наполнены слезами. Сверкали, сияли, переливались от ярко-голубого до темно-фиолетового. Хамелеонша, блядь. Эта девочка была такой странной, и я никак не мог понять, как можно быть такой. Кто жалеет цветы? Они сдохли, как только их срезали. Она на груди их прижимала, и кровь лилась по ее порезанным рукам. Я ее не понимал и понимать не пытался. Но почему-то взгляда отвести от нее не мог, хоть и смотреть-то мне на что. Она зеленая, мне такие не нравятся. Но она маячила перед глазами. Бесила меня, выводила. Женщина, блядь, ха, смешно просто.